Глава 12. «Бездна — это я». Слепящий белый свет лился с потолка так, будто сам Господь разверз небеса, спускаясь на землю. Рональд Редвуд, единственный пациент в огромной палате, напичканной камерами, тщетно пытался заснуть последние 20 часов. Но кто, скажите на милость, кто сумеет расслабиться здесь, в самой настоящей камере пыток? Несмолкающие гудение лампы, писк прикроватного монитора и тяжелые стоны, врывающиеся из твоей собственной, напрочь пересохшей глотки. Больничная симфония не знает конца и не ведает пощады. Редвуд отчаянно жмурил глаза. Он молил тело сдаться, испустив дух. Мужчина готов был отправиться куда угодно, в ад, рай или чистилище, только бы поскорее убраться из ненавистного лазарета. Новые условия жизни напоминали затянувшийся визит к дантисту. Те же яркие огни, в которые приходится смотреть, не отводя глаз. То же безумное желание поскорее отмучиться и убежать домой. Вот только если в гостях у стоматолога проводишь не больше часа, то страданиям Редвуда не было предела. Дни, плавно перетекающие в ночи, тянулись абсурдно долго, словно чертова «True than ever» — песня группы «Металлика», которую Рональд неизменно проматывал в своем стареньком кассетном плеере, будучи подростком. Тогда ему казалось, что каждый раз на это уходит целая вечность. Но в какой-то момент аккорды любимой «Nothing else matters» побеждали уныние. Малыш Ронни образца 1991 года блаженно закатывал глаза, имитируя игру на гитаре и подпевая в невидимый микрофон. Как жаль, что сейчас под рукой нет кнопки, что смогла бы в ускоренном режиме доставить страдальца в мир иной, избавив от необходимости терпеть пассивно-агрессивные выходки лечащих врачей. Неутомимая боль и обездвиженность сводили с ума. Свободолюбивого Редвуда держали в плену. Не только стены этой проклятой тюрьмы, но и его собственное тело. Изувеченная плоть в прожарке «Well done» больше ни на что не годится. Это хуже смерти. Намного хуже. «Говорят, ко всему можно привыкнуть», — произнес убийца вслух и осторожно улыбнулся почерневшими губами. Что же, хотелось бы возразить. К нестерпимой боли, живьем раздирающей тело, невозможно адаптироваться, как ни крути. Возможно, косячок с забойной дурью облегчил бы страдания. Но в этой верблюжьей жопе и обычной сигаретке не допросишься. Гребаные медсестры смотрят на меня так, словно я лично обезглавил их семью. Особенно та. Черная. Оливия, кажется. Она ненавидит меня больше других. И с явным удовольствием отрывает присохшие к мясу повязки, даже не пытаясь размочить их чуть заранее. Наверняка мстит мне за ту цветную суку, которую я пришил в Джексонвилле. Почти уверен. В последнюю нашу встречу, перед тем, как якобы случайно уронить поднос с лекарствами мне на ноги, она прошипела: «Это тебе за наш народ». Подумать только. Заклеймила меня расистом из-за того, что я облегчил страдания очередной шоколадной потаскухи, что все равно не протянуло бы и года, учитывая ее пристрастие к наркотикам. Очередной приступ боли заставил Рональда замолкнуть. Корчась и постановая, он все же ликовал внутри, понимая, что гнетущее безмолвие, тянущееся с самого утра, было прервано. Обнулившиеся счетчики вновь начали свой неспешный бег, конечной точкой которого была полночь. За ней следовал новый день, ничем не отличающийся от предыдущего. И так по кругу, как в самой скучной на свете короткометражке. Единственной отдушиной, позволявшей ненадолго забыться, стала возможность сколько угодно долго предаваться воспоминаниям о счастливом детстве, в котором перед малюткой Ронни были открыты все двери. Пару лет назад, лежа на кушетке в кабинете у дорогущего психоаналитика, Редвуд называл эти годы травмирующим опытом. Винил в собственных несчастьях мать и отца, сделавших его разменной монетой в бракоразводном процессе. Он искренне ненавидел самые светлые воспоминания первых лет жизни. Ведь на тот момент они представлялись мучительными. И только сейчас, лежа под испепеляющими лучами светодиодной лампы и разлагаясь заживо, мужчина осознавал, что есть истинная мука. Все прежние соображения и умозаключения тут же показались блажью состоятельного белого американца, пересмотревшего шоу доктора Фила. Тираны-родители внезапно предстали в ином свете. Рональд увидел двух взрослых самодостаточных людей, принявших взвешенные решения в тот момент, когда их брак дал трещину. Будь он так же силен, не случилось бы постыдных интрижек со студентками, визитов к проституткам, а, возможно, и убийств, принесших Редвуду печальную известность. До недавнего времени он полагал, врага нужно искать в окружении. Мол, финальный срыв спровоцировали извращенные порно в интернете, засилье ложных ценностей в ящике и агрессивная риторика Трампа. Да все что угодно, только не он сам. И лишь теперь, пройдя все круги ада, а точнее начертав их собственной кровью, Редвуд признал, что в списке виновных значится одно единственное имя. Его имя. Стоило оказаться прикованным к кровати, как хромающая совесть, на крики которой мужчина упорно не оборачивался, догнала его и больно ударила по обезображенному лицу. Мысленно проматывая годы жизни, убийца все яснее понимал. Рональд Редвуд не звезда таблоидов и не самый опасный преступник нового времени. Он — несчастный трус, что закончит дни лежа в тюремной палате, питаясь и испражняясь по расписанию. Ему уже не стать выдающимся ученым или врачом, не раскрыть талант в сфере искусства и даже не оказаться участником говенного реалити-шоу. Из всех возможных путей, ведущих к Олимпу известности, он выбрал самый неприглядный. Вошел в историю, как очередной спятивший хладнокровный душегуб. Вот как он заявил о себе во всеуслышание. Но можно ли считать Редвуда ровней тем легендам, имена которых по сей день леденят кровь? Чтобы о нем сказал Ричард Рамирес, и по сей день не пойманный зодиак. Наверняка осмеяли бы серого призрака, узнав, что большинство допросов он проплакал навзрыд. Настоящие серийные убийцы — демоны во плоти. Они не знают боли и страха, не просят о пощаде и не выказывают раскаяния. Думается, никто из них не причитал, оттирая кровь и собственную рвоту с ковролина в номере дешевого придорожного мотеля — по итогам очередного злодеяния. Истинные маньяки не качались взад-вперед, точно помешавшиеся, сидя в углу комнаты и обхватив руками дрожащие колени. Абсолютно точно, они не метались по этажам с черным мусорным пакетом в руках, опасаясь быть пойманными с поличным. И как, будучи таким жалким, Редвуд умудрялся дурачить полицию годами? Порой казалось, что кто-то помогал ему вершить зло безнаказанно. Что-то укрывало, делал его невидимым для очередной патрульной машины. Нечто позволяло ускользнуть в момент, когда дверь номера трещала под натиском полицейских. От подобных воспоминаний у мужчины еще больше пересохло в горле. Он внезапно ощутил себя настоящим киношным злодеем, которому под силу любая мерзость. Именно таким его представляли СМИ и описывали простые люди. Как же хорошо, что они не знают истинного положения дел, в котором Рональд не кровожадный зверь, а малодушный социопат, которому везло дольше положенного. Последний шанс все исправить и задушить на корню зарождающийся культ призрачного убийцы был упущен, как и возможность раскаяться, попросить прощения. Та девушка, журналистка из Солт-Лейк-Сити, ее заикание, испуганный взгляд и нервно дрожащие ресницы. Никто и никогда не смотрел на Редвуда подобным образом. Ну, если только его жертву за секунду до смерти. В отличие от провинциальных писак, большие судьи и прокуроры видели в нем не кровожадного монстра, а очередного преступника, которому придется ответить за содеянное по всей строгости закона. Рональд был сыт по горло презрением. Он дал слабину. Не сумел пересилить себя и рассказать журналистке правду. Наплел чушь и про глубинный смысл своих действий, прикинулся полубогом, и как смог, запудрил мозги малолетней дурочки, готовой проглотить каждое его слово. Чудовищная пошлость. Вот чем он навсегда запомнится этому миру. Именно поэтому Редвуд так страдает сейчас. Он расплачивается за ложь, искупает собственные грехи, если это вообще возможно. Порой убийце казалось, что в ногах сидят родители. Они с нежностью смотрели на сына, неразборчиво переговариваясь. В такие минуты Рональд блаженно представлял, что ему снова 8, на дворе 20 век и никаких убийств еще в помине не случилось. Силой воображения больничная койка превращалась в мягкую высокую кровать, а свет ламп зарево телевизора, который сегодня разрешили смотреть допоздна. Чуть реже мужчина видел жену. Она стояла поодаль и грустно качала головой, неустанно повторяя: «Ронни, что ж ты наделал?» Несколько раз серый призрак наблюдал женщин, которых лишил будущего. Ожившие мертвецы, покрытые трупными пятнами, водили голые хороводы вокруг его койки. Из их размякших, полуразложившихся глоток доносились имена. Жертвы хотели, чтобы их помнили, чтобы проклятый душегуб окончательно рехнулся и взмолился о пощаде. Обессилевший маньяк вновь испытал знакомую слабость. Картинка перед глазами поплыла. Страдания чуть притупились, а где-то на периферии зрения возник мутный силуэт. Не решаясь на нем сосредоточиться, Рональд ждал, когда стремительно приближающийся образ проявит себя сам. «Хоть бы это были родители», — мысленно произнес заключенный, неторопливо моргнув. «Подъем, друг мой!» Раздался незнакомый голос, вынудивший заключенного вздрогнуть всем телом. Редвуд не спешил реагировать. Он надеялся, что плод воображения отправится во свояси, если не обращать на него внимания. Это случалось и раньше. Возможно, так работали многочисленные обезболивающие, которыми накачивали мужчину, чтобы он мог хоть немного поспать. «Вставай же, мой загорелый красавчик! Я не иллюзия? Скажи, может иллюзия вот так?» — произнес некто и хлопнул Рональду по бедру. Звизгнув от боли, мужчина распахнул глаза, сжав обугленными пальцами выпачканную в крови и сукровицы простынь. Таких реалистичных видений у Редвуда еще не было. Но перспектива получать болезненные удары казалась лишь очередной карой небес, которую нужно принять смиренно. Потому Рон еще плотнее сжал веки и приготовился к новому удару. «Ну ты и чудак! Раскрой зенки! Я все равно никуда не денусь!» «Не узнал мой голос? Ведь это он будил тебя раз в месяц, приглашая на очередную охоту. Ну, вспоминай!» Голос взаправду обрел знакомые нотки. В полном недоумении Редвуд повернулся к источнику звука. Глаза отчаянно ловили фокус, но без очков это выходило скверно. У койки стоял мужчина средних лет. Высокий и худой, как ствол дерева, он носил кожаный плащ с металлическими клепками. В длинных волосах, не спадавших на плечи, поблескивала седина. Черты лица оставались размытыми. Единственное, что сразу захватило взор — пугающие, пробирающие насквозь серо-голубые глаза, что словно подсвечивались изнутри. От незнакомца веяло зловонной прохладой, какая обычно вырывается из погреба, стоит поднять крышку в полу. «Кто ты?» — сипло протянул Рональд, тщетно силящийся поверить в происходящее. «Я твое проклятие и твое спасение по совместительству. Тот, кому под силу прекратить страдания», — таинственно произнес гость, и, подтащив стул, плюхнулся на него, оказавшись с Редвудом лицом к лицу. «Ты можешь меня убить?» Голос Рональда преисполнился надежды. «Лучше, друг мой. Я могу подарить тебе новую жизнь. Покорись моей власти. Взамен я исцелю раны и позволю занять достойное место в новом мире. По рукам? А что, если ты меня дурачишь? Что, если это всего лишь дурной сон или побочное действие лекарств? В таком случае ты ничего не теряешь. Но, коль я не вру, сумеешь возвыситься, как никогда прежде. Ну так что, ты в деле?» Редвуд задумался на секунду. В его незавидном положении любая возможность что-то изменить — бесценный дар. Каждая перспектива лучше того, что ждет впереди. Потому, отбросив сомнения, он утвердительно кивнул созданию, узрев в качестве ответа холодный оскал кривых зубов, радостно заскрежетавших в полной тишине. В следующий миг длинные пальцы существа потянулись к лицу Редвуда. Тот, заранее сморщившись в предвкушении боли, краем глаза успел разглядеть длинные желтоватые ногти и увесистый серебряный перстень. Вопреки ожиданиям, прикосновение не повергло в агонию. Напротив, принесло долгожданное облегчение, словно к свежему ожогу приложили кусочек льда тонкими прохладными струйками, разбегающейся по поверхности кожи. Редвуд впервые за долгое время сумел глубоко вздохнуть, вернув сознанию утраченную ясность, а телу бодрость. Желая убедиться в том, что все это не сон, он приподнял руку и тут же замер в изумлении. ни волдырей, ни шрамов на дрожащей от возбуждения ладони. Часто задышав, мужчина коснулся лица, ровное, хоть и слегка колючее. Следом ноги, плечо, достоинство. Все на месте, все в полном порядке. Бросив испуганный и одновременно радостный взгляд на чудотворца, Рональд подпрыгнул. «Марю, скажи, что это не сон! Я просто не вынесу пробуждения!» «Нет, дружок, это не сон. Это лишь малая часть того, что дарует мое покровительство. Остался последний шаг». Чародей поднес тонкую полупрозрачную ладонь ко рту и слегка закашлялся. Из его глотки горстями посыпались земля и гнилой мох, а следом показалось нечто пульсирующее, черное. Огромный сопливый слизень выскользнул наружу и моментально сжался, оказавшись в пятерне. Редвуд почувствовал, как его пустой желудок несколько раз сократился в рвотном позыве. Неженкой он не слыл, но зрелище без преувеличения отвратительное. Колдун тем временем ловко схватил червя за хвостик двумя пальцами. Вязкие паутинки слизи потянулись вниз, а мерзкое создание свернулось клубочком. «Открывай пошире рот. Ты же не хочешь, чтобы малыш замерз и простудился?» — издевательски произнес визитер. «Это обязательно!» — сморщившись, словно ребенок перед тарелкой холодной манной каши, вопросил Редвуд. «Понимаешь ли, мне нужны гарантии. Стоит тебе замыслить нечто, противоречащее моим планам, этот малец прогрызет твое сердце насквозь, и даже я не смогу помочь. Будешь умницей, он же подарит тебе невиданную силу. Так что давай, глотай его. Трижды просить не стану». Тяжело выдохнув, Рональд открыл рот и зажмурил глаза. «Это все равно, что принимать касторовое масло. Главное, не смотреть и глотать быстрее». Успокоил он себя и тут же ощутил, как гад упал в рот. Расправившись за секунду, он бросился вниз по пищеводу, чем вызвал приступ кашля. Впрочем, дискомфорт прошел довольно быстро. Удушье спало, и Рональд отпустил передавленное горло. «Видишь, не так страшно, как могло показаться», — довольно произнес незнакомец и расхохотался. «Теперь ты в моей власти. Но будешь иметь власть над остальными. Правда круто?» «Вроде того». «Кто ты? Как тебя зовут?» — сощурился Редвуд. «Аваддон», — сухо отрезал собеседник. «Но ты будешь звать меня господином».